эфиры «Радио Свобода» и «Наше подорожье». Сегодня со мной, Виталием Семашком, мы сидим на станции Пуховичи и наведаем вёску Пуховичи, и не облутать с Марьиной горкой. Я готовы закластися. Пераважная большасць тых, хто праязджае на чыгуначнай станцыі Пуховичы, так і ад'язджае, не зразумеўшы, чаму справы вырашае ў райцэнтры Марьіна горка, а ад'ехаўшы за гарадскія межы, ізноў апынаецца ў Пуховіцкім раёне. Таму вандроўку ў вёску, і калісьці таксама был райцэнтр Пуховичы, дзе зараз усяго за 2000 насельнікаў, я вырашыў пачаць з высвятлення гэтага гістарычнага парадоксу. А разам з тутэйшай вядомай краязнаўцай спадарыняй Наталлі Ільініч. Гістарычна па дакументах землі гэтыя ў 1863 годзе належалі крупскім. Іх маёнтак знаходзіўся ў Навасёлках. За ўдзел у паўстанні 1863 года іх саслалі, землі іх былі секвестраваны і аддадзены чыноўніку расійскага паходжання графу Макаву. І ён тут сабе пабудаваў на беразе Чытаўкі ў Марьінай горцы цяперашні маёнтак. Чыгунка, якую тут сталі будаваць 1873. Яна быццам бы павінна была прайсці праз мястэчка Пуховичы. І Макаў хацеў, каб прыйшла каля яго маёнтка. Быццам бы ён падкупіў праекціроўшчыкаў, будаўнікоў. Чыгунка прайшла праз Марьіну горку, а шыльду павесілі, каб гэта не раскрылася, тую самую Пуховичы. Старажытнае мястэчка, што ўпершыню згадваецца ў складзе Вялікае княства літоўскага ў 16 стагоддзі, ў складзе Расіі ў 19 стала габрэйскім. У 1942 створанае немцамі гета цалкам было вынішчана эсэсаўскай зондэркамандай. Завочна я даведаўся пра двух жывых сведак тых падзей, што жывуць у адной са шматлікіх бакавых вулак паселішча, што непадалёк ад рэчкі Цітаўка. Яна ўвесну рэгулярна залівае незлічоныя яміны, якіх ніхто не засыпае. Адна з іх безнадзейна перагарадзіла мне далейшы шлях, і я змог пераскокнуць не толькі ў бліжэйшую хату, дзе пенсіянерка, спадарыня Ганна Шчарбакова і яе дачка Зінаіда, што акурат збіралася на заробкі ў Расіі, не прамінулі распавесці. Дзеці у школу ходзяць, маленькія, нулёўкі. Больныя, старыя людзі ходзяць тоже через эту канавку, шырока разальецца да маёй каліткі. У вады цэлпор. А так же я не пройду по этой кладочке. Невозможно. Что? Один фонарь на всю деревню. Куча собак, которые носятся вечером ни с работы, ни на работу не пройти. Если покусали, то тут услышит. Во дворе свои спущенные собаки. Дворами Зина провела меня до хатин 83-годовой былой супрацовницы дитячего дому с подарами Ганны Крыловой и 86-годовой былой наставницы с подарами Зинаиды Корань. Обедве коренные и сведки пуховицкой габрейской трагедии. Центр это был еврейка. О, Пухович. Да, да. Всех согнали. В неделю были. Оттули их на Попову горку и расстреляли. Человек 807. Моего года. 6 классов мы кончили. Наша семья дружила. Мама говорит, что евреев отправили в Марковчисну. Доченька, возьми большую буханку хлеба, кусок сала. Не дошла я до реки Свислыч. Какая-то процессия. Немцы, полицаи, поняли перед собою евреев. А вон они, по два. И я за ними. Дошли до леса. И ямы уже были. Берут детей еврейских. Ударают о борт машины. Головой за ноги держат. И бросают у яму. Может, человек 30. Как обхватил меня страх. Сколько имела силы, побежала домой. И в Пуховичах ниводного добрея не засталося. Да. Бабулі ударыліся ва ўспаміны пра другую сусветную і пра 37-й год, калі расстралялі першым святара тутэйшай царквы Раства пра Святой Багародзіцы Стэфана Салаўянчыка. Між іншым, іх рэальныя ўспаміны моцна адрозніваюцца ад выкладзеных ад іх імя на афіцыйным сайце райвыканкаму ў інтэрнэт. Харошы хазяй. Камуністы называлі это кулак. Кулак. Што ў яго было? Конь, плуг. Кусок землі, корова, лошадь, малатарня твоя, ну і свінні, куры. Накануне

параўнальна чыста, а першай на вочы патрапіла 36-гадовая інаключнік, што працуе тут больш як 10 год. У кірзачах, ватоўцы, ды шчыльна павязанай хусцы выглядае старэйшай за свае гады. У сярэдзіне мы даем 4 тоны. Я гэты месяц заработала 2 мільёна 82. Падаеце, што вы паставілі. А пухарыча хіць ісалося. Падыходзіць спадарыня Вера Елізарова. Ёй праз 3 гады на пенсію. Высвятляецца, Аня надта радуюць заробленыя мільёны. Я 8 лет здесь, да, с Казахстана приехала. Сколько коров обслуговываете? 55. Ну, по миллиону выходит. По миллиону выходит. Молокопровод у нас. Такого не было еще ни разу, чтобы выливалось у нас молоко. Да, я не сомневаюсь, если бы было, миллиона не было бы. Да, да. Проблема у нас с водой. Башни поломались. В зиму мучаемся. Вот. Бочка не возит. А мы сутками на ферме. Ну, 4 раницы устали. Приходите на хату уже... В 11-12. В 11-12 ночи. Ну, целый день. Детей не видим своих. Мои поступили учиться, приезжать на выходные. Помогте мне. Катнюшу господарку не подпрымаешь. Ничего мы не держим. Здесь на ферме больше находимся. Буйнейшим у пуховичых прадпрыемствам лічылась меліярацыйная ПМК-70, якая зараз у заняпадзе. Пра гэта распавёў мне былы бульдазерыст Александр Сёмкін, які прапрацаваў там 20 год. З-за нізкіх заробкаў вымушаны быў зайсці ў сантэхнікі асанізатары. Цэлую зіму не рабілі. 200 рублей выходзіць. Дарогі рабілі, дренаж. Не мансаванне. Ну да. Раньше техніка была. Вазілі, куда хочеш, раз раскидывалася. Заработок был хороший, рвалася. Чернобыль? Ну. Я сам сышоў. Думаю, но все равно 300 более чем 200. Ну, правильно. Плаваешь. По колено. Ну, откатываю. Канализацию? Ну. Раньше платили хоть равно. 40 рублей. Километры в шаг выезжали. Да. 3 раза надо ходить у колхоз. На Центральной Советской улице для двухповерховки номер 72 и шло будаўніцтва. Одиноко стояла 67-годовая спадарыня Ніна Шмарак. Маляў, палужаных не надто погуляешь. Олег, кажа, горш унутры. В 23-й входила. Сейчас открыш сиплется на лестницу. У 23-й мне открыл 21-годовый Дима Романовец. Мускулистый здоровяк с заголенным торсом. Працуя оховником у мясцовым ночным клубе «Беседа». Я 8 дней работаю в месяц. С 11 ночи до 6 утра. 300 тысяч. Хоть какой-то заработок. Я учусь на C категорию. Кировца? Да. Дима подтвердил. Счет иногда крыша, когда дождливая погода, либо после зимы, когда снег растает. Планы тоже обещали сделать. Снег сойдет, ну, что-то до сих пор не видно работы их. Зрешты, меня ягоные скарги не сдивили. Я погутра уже с сакратаркой сельсовета с подаранней Инной Клешчик про финансование заснованного в минулом годе агрогородка. Подремонтовали будинок свой сельского совета, огороджи поставили по центральной улице, засфальтовали Стречницкую и сробили тротуар. Чистиня и парадок как бы поутывала весь бруд и еще смедет. Треба гроши. А гроши нам дали его. Сельский совет, в котором 31 населенный пункт. 5 миллионов дали. Уже много чима. И ты мне меньше. Дуже Дима Равновец. Упевненки глядеть и в будучиню. Я думаю, что я с Волю с Пуховичем завязываю. Ну, остаюсь. Нормально здесь можно жить. И речка рядом, и лес рядом. И летом здесь на ягодах зарабатывают люди миллионы. Покупают себе машины и квартиры. Не помрусь, Пухович. Нет, конечно. Я буду жить. На хвалях Радыя Свабода мы вандравалі сёння па вёсцы Пухавічы і даведаліся, хто і што шыпле пухавічанаў, як тых бабоў пры дарозе. З вами быў Віталь Сямашка. Усяго найздароўшага!